Очищение печени. Поместите одиночный шар оранжевого кальцита на пораженный участок. Желательно начинать с главных органов выделения – печени и почек. Поместите шар диаметром 10-12 мм под печень на 1 час. Для активизации самоочищения печени достаточно 3-5 сеансов. После очищения печени вы заметите выделение токсинов с желчью, мокротой, мочой, калом. Если выведение токсинов не наблюдается, необходимо сперва снять блокировки с помощью камней красного, голубого и зеленого лучей. Параллельно проводите очистку печени травами: холмовая солянка, корень лопуха, корень алтея. И очищайте кожу с помощью ванн. Температура воды 37 градусов. Добавляйте в ванну несколько ложек соды или 10 капель настойки йода и масла лаванды. Для лучшего растворения токсинов пейте коралловую, кремниевую или талую воду, соки моркови, черники, клюквы.